Нам с кузиной Милли, однако, предстояло блуждать под открытым небом, и несколькими коридорами она вывела меня к двери на заросшую террасу. Мы спустились с террасы по широкой лестнице и двинулись дальше, ступая по невысокой траве под старыми деревьями. Милли, обнаруживая прекрасное расположение духа, болтала без умолку, вышагивала в своем куцом платьице, ботинках землекопа и видавшей виды шляпки, с палкой в руке и без перчаток. Она удивила меня своими речами, которые, мне казалось, очень бы подошли школяру, вспоминающему о веселых каникулах. Порой она употребляла словечки, над которыми я, не в силах сдержаться, открыто смеялась, что ей, по-видимому, совсем не понравилось. Она хвасталась тем, как далеко прыгает, как закидывает снежками парней зимой, и сообщила, что может проскользить по льду на две своих палки дальше, чем Бридлс, пастух. Подобными рассказами она меня и развлекала. Поместье было восхитительно диким. Мы вошли в огромный парк, где чередовались, радуя глаз, низины и горки, где по склонам, по равнинным участкам стояли могучие деревья, то плотными купами, то расступаясь. И вот, наконец, мы спустились в глубокую, живописнейшую лощину. Серые камни проглядывали меж папоротников и цветов, уступы по ее склону, покрытые мягкой травой, темнели под серебряными стволами берез, красневшим шиповником и дубами. Здесь в туманную ночь король эльфов с дочерьми, наверное, скользили на воздушных конях. И этот прелестный дол скрывал в своей глубине кусты ежевики, подобных которым по красоте я не видела, со сказочно крупными ягодами. Срывая ягоды, отдавшись непринужденному разговору, мы наслаждались прогулкой. Вначале меня только забавляли нелепые манеры и речи Милли, которые я не смогу изобразить правдиво, просто потому что время стерло из памяти много подробностей. Впрочем, ее нелепость была неописуемой. Я почти беспрерывно боролась со смехом. За бурлеском, однако, я увидела драму. Это создание, образованное не больше коровницей, обладало, как я постепенно поняла, врожденной одаренностью, которую следовало бы развить. У Милли был мелодичный голос и удивительно тонкий слух. Она, несомненно, намного превосходила меня в рисовании. Словом, оказалась необычайно талантливой. Бедная Милли и думать не желала о книгах. За всю жизнь она справилась едва ли с тремя. Одно из них, над которой она привычно зевала, вздыхала, в которую всматривалась с утомленным видом по часу каждое воскресенье, подчиняясь требованиям хозяина, были проповеди. Внушительный том времен начала правления Георга III. Скучнее собрания не найти. Не думаю, что она читала еще что-нибудь, но была в 10 раз сообразительнее половины пользующихся библиотекой юных леди, которых встречали и вы, и я. Мне предстояло провести долгие месяцы в Бартрамихо. Я узнала от Милли, да и прежде слышала, на какое уединение обречена круглый год, и я поддалась нелепому страху, что невольно усвою ее чудовищный диалект, а затем обращусь в некое ее подобие. Поэтому я решила сделать для нее все, что могла, обучить всему, что знала сама, если она согласится, и понемногу, если это будет возможным, привить бедняжке правильную речь и приличные, как выражаются в пансионах, манеры. Но вернусь к нашей прогулке в Бартрам-Чейз, или на ловлю, как называлось то место. Нельзя, разумеется, бесконечно лакомиться ежевикой. Спустя какое-то время мы двинулись дальше этим прелестным долом. Он спускался в широкую лесистую котловину, замыкаемую разорванным кольцом гор, то отступавших, образуя своего рода заливы, то выдававшихся мысами, на которых темнели деревья. Там, где узкий дол не сходил, расширяясь в котловину, его пересекал высокий дощатый забор, обветшавший на вид, но все еще крепкий. В заборе виднелась калитка, грубо сколоченная, но такая же крепкая. Подойдя ближе, мы увидели возле нее девушку. Она стояла, прислонясь к толстому столбу опоре и положив руку на верхний край калитки. Роста девушка была невысокого и не низкого, впрочем, выше, чем казалось издали. Тонкой талии я не разглядела. Как сажа чернели ее волосы, лоб был выпуклый, но узкий, глаза темные, блестящие, чудесные. Еще, пожалуй, хороши у нее были только зубы, ровные и очень белые. Лицо было довольно круглое, смуглое, как у цыганки, при этом настороженное и угрюмое.